Он отрезал малюсенький кусочек мяса, положил в рот и начал медленно, будто с неохотой, жевать. Распробовав блюдо, он изобразил на лице нечто близкое к экстазу. «Потрясающе! Да, слава Мартини гремит не зря. Этот ресторан — просто эпохальный парадокс. То есть повар-дьявол готовит райскую пищу». Морин засмеялась впервые после стольких дней. «Наконец-то! Что? Ты смеешься? Я еще не слышал твоего смеха. Тебе надо почаще тут бывать. С тобой». Джордан взял бокал, только что налитого официантом красного вина, из личных запасов Карло Мартини, и чокнулся с бокалом Морин. «Впервые за 3 года беру в рот спиртное, но ради тебя стоит нарушить обед». Джордан вдруг вспомнил другой тост. Правда, не с вином, а с чашкой кофе в присутствии официантки Аннет. «За несостоявшееся путешествие», — сказал он ей, — «за отложенные». «Только за отложенные», — ответила она. Он отхлебнул глоток великолепного вина, наслаждаясь им, и понимая, что время путешествия еще не настало. К тому же теперь он и не очень уверен, что все еще мечтает о них. Морин пригласила его поужинать в ресторане отца, разместившемся в красивом и стильном двухэтажном особнячке на 46-й улице, между 8-й и 9-й авеню, недалеко от залитой огнями Таймс-сквер и сияющих знаменитыми лицами афиш Бродвея. Только тогда до него дошло, что она дочь одного из самых известных рестораторов Нью-Йорка, и он почтительно принял приглашение. Морин видел, как он подъехал на мотоцикле, как, сняв шлем, быстро провел рукой по волосам с проседью. Весь он был какой-то против правил. Не от того, что ездил на мотоцикле и был как-то особенно одет, а от того, что носил в душе. Он подошел к ее столику легкой походкой, одновременно улыбаясь губами и глазами, что ей доводилось видеть редко. Она с удовольствием отметила, что Джордан доверился дегустационному меню ресторана и не просил подать на стол бутылочку кетчупа. Для видимости они отмечали удачное завершение расследования, в котором официально ни он, ни она не участвовали и не хотели участвовать. А истинным мотивом встречи была та невидимая, но прочная нить, что связала их с первого дня знакомства, хотя оба не знали, как ее назвать и куда поместить. Возможно, это было просто желание сбросить с плеч мерзкую историю, правда, лучшая замена ни у него, ни у нее не находилась. Обоим предстоял тяжелый путь, но они делали вид, что они знают об этом и желали себе удачи. Морин из-под тишка наблюдала за Джорданом, пока тот расправлялся с блюдом. Она подметила, что он ловко и точно орудует ножом и вилкой, и впервые обратила внимание, что у него красивые руки. Что-то в нем напоминало ей Коннора, хотя они были невероятно далеки друг от друга и внешне, и внутренне. Коннор был живым воплощением творчества, чертенком, владевшим магией музыки. Джордан — сама сила, сдержанность и назначающие паузы, тоже неотъемлемая часть музыки. У Коннора были длинные изящные руки, казалось, жаждавшие сжимать скрипку. У Джордана сильные руки мужчины, которому она это почувствовала, никогда не хотела сжимать пистолет. Однако пришлось. Морин спросила себя, могла ли бы их дружба при иных обстоятельствах в иное время перерасти в нечто большее, и решила не давать бессмысленных ответов на бессмысленные вопросы. Лучше просто наблюдать за ним и наслаждаться приятной передышкой, которую она ощущала в присутствии этого человека.